Глава вторая. Цельность и самодостаточность Пушкина как человека и поэта означают не то, что он обрел окончательное равновесие в самом себе и в окружающем мире, успокоившись на этом, а то, что бесстрашно шел навстречу с любым нарушением равновесия, уверенный в том, что найдет знак совмещения между несовместимостями, какими бы те ни были. Сказав это, я тут же понял, какое возражение сразу могут выставить против меня. А как быть, скажут мне, со знаменитым изречением Пушкина, вложенным в уста Моцарта, что гений и злодейство — две вещи несовместные? По мне же, как раз в приведенных словах, заключен сильнейший аргумент в пользу цельности Пушкина. Пушкин говорит ведь о несовместимости не гения и злодея, а злодейства с гениальностью. Но при этом вовсе не отрицает, что наряду с гениями в мире существуют и злодеи, как противоположности гениям. В самом деле у Пушкина речь не о том, что кто-то мог распять человека ради поэтического эксперимента, но о том, что поэзия отступится от самой себя, коли пойдет на такого рода эксперименты. Не было бы преступлений, не нужны были бы и законы, на которых зиждется всякая человеческая общность. Даже у диких народов, непременно объединяющихся в какие-то общины, существуют некие нормы. Это, собственно, и есть глубочайшая проблема нашего бытия, нашедшая гениальнейшее воплощение в пушкинском Моцарте и Сальери. Оба героя трагедии, являясь художниками, своим творчеством приобщены и к своему времени, и к вечности, видят в приходящем неприходящее. Ради этого они и живут, но о творчестве у них противоположное представление. Моцарт подчиняется лишь закону творчества, заключая его в самом себе. Сальери же поставил себя в зависимость от неких предустановлений, якобы управляющих творчеством и находящихся за его пределами. Правота Моцарта, как и неправота Сальери, очевидна и бесспорна. Из этого, однако, не следует, что Сальери просто нуль, вывод, к которому часто приходят исследователи творчества Пушкина. Сальери не является нулем уже хотя бы потому, что у него собственная позиция в искусстве, которому он безмерно предан, и Моцарту в своем самоосуществлении надлежит опровергнуть ее, эту позицию, именуемую сальеризмом. Но в последние годы наметилась и другая крайность – превознесение Сальери за его трудолюбие, поистине превосходящее меру всяких человеческих возможностей. Забывается при этом, что труд не есть замена дарования, и если при этом труду своему художник придает такое значение, то он в сущности выступает в роли узурпатора в искусстве. В таком случае ему остается один шаг до злодейства, которое и совершает Сальери, убивая Моцарта. И эту бездну бытия оказался способным раскрыть перед нами лишь Пушкин. Сальеризм не в мелкости или узости, а в недоверии, значит, и нелюбви к самому себе. Кто не любит себя, способен ли других полюбить? Здесь корень зла нашей жизни, в каком-то смысле и мирового зла. Пушкин дал о нем понятие более глубокое, чем кто-либо из всемирных художников. На первом месте здесь Моцарт и Сальери, затем «Медный всадник», а также множество стихотворений, как «Анчар», «Бесы», «Утопленник» и другие. Зло также и повседневность для Пушкина. Достаточно назвать одного только Булгарина, с которым всю жизнь боролся великий поэт.